Глава пятая. Несмотря на непрерывную суету вокруг Елизаветы, работа управления Батанда вернулась в обычное русло. Пока публика восторгалась новым шедевром, картинные воры занимались своим привычным ремеслом. Следует заметить, что фурор, произведенный картиной, значительно повысил интерес к искусству в целом. Приняв во внимание ценность и легкость транспортировки небольшого куска холста, многие грабители не устояли перед искушением попытать удачи на менее знаменитых полотнах. Их деятельность прибавила Батанда работы. Но он не сетовал. Поймать дилетантов не составляло труда, зато благодаря им управление могло продемонстрировать свою эффективность. Похитить статую или картину в Италии несложно, для этого достаточно взломать и без того хлипкую дверь, загрузить вещь в машину и увезти ее куда-нибудь подальше. Зато сбыть ее потом с рук – совсем другое дело. Вы не можете выставить украденную вещь в художественном салоне. Значит, вам придется иметь дело с перекупщиком, а среди них немало таких, что смогут оставить вас с носом. Кража произведения искусства сама по себе большое искусство, и профессионалов на этом фронте немного. Именно тихая, но не прекращающаяся деятельность таких специалистов привела Флавию через месяц в Лондон. К тому времени ажиотаж вокруг Елизаветы поутих, что, к счастью, почти не отразилось на возросших доходах Национального музея. Флавия приехала на очередное совместное совещание полиции Франции, Италии, Греции и Англии. Они собрались для того, чтобы выработать план поимки человека, предположительно француза, подозреваемого в краже греческих икон. Иконы мало известны любителям искусства, они интересны только узкому кругу энтузиастов. Это картины, написанные, как правило, на деревянных досках, которые вывешивают в ортодоксальных церквах, чтобы прихожанам было легче сосредоточиться во время молитвы. Не всякий может оценить их художественную ценность. Простой золотой фон, плоское изображение и отсутствие перспективы делают их сложными для восприятия зрителей, привыкших к динамичным полотнам Ренессанса. Но когда вкус уже сформирован, иконы могут стать настоящей страстью. Их абсолютная ясность и четкие линии создают удивительную ауру прозрачности и полной безмятежности, редко встречающуюся в более сложных и насыщенных действием работах, сделанных на Западе. Стоят иконы очень дорого, и рынок их сбыта, пожалуй, наиболее ограничен среди всех направлений искусства. В основном их привозят контрабандой из России мигранты, которым запрещается вывозить из страны много валюты. Из Вены или Тель-Авива иконы перетекают на аукционы Лондона или Нью-Йорка, где перекупщики и коллекционеры редко интересуются их подлинностью. Все эти факторы сформировали весьма привлекательный рынок сбыта, чем не преминул воспользоваться некий Жан-Люк Морне. Во всяком случае, французская полиция утверждала, что именно этот парижский мошенник стоит за участившимися кражами икон. Когда настоятель мужского монастыря с острова Аморгас из архипелага Киклады в Эгейском море обратился в местную полицию, а та, в свою очередь, направила отношения в Афины, а афинские чиновники послали запрос в европейский Интерпол, во всей этой многосторонней переписке постоянно фигурировало имя Морне, хотя и без явных доказательств его преступных действий. Кто бы за этим ни стоял, способ похищения икон был предельно прост. Сначала на пороге монастыря появлялся турист с просьбой осмотреть церковь. Оказавшись внутри здания, он делал несколько снимков, в том числе иконы над алтарем, после чего отдавал монаху пожертвования и, распрощавшись, покидал монастырь. Через несколько месяцев он возвращался с бородой, усами и в очках, его было практически невозможно узнать. Он снова получал разрешение погулять по монастырю. Улучив момент, когда в церкви никого не было, турист в кавычках приближался к алтарю и из футляра от большой видеокамеры вынимал копию иконы, написанной по фотографии, заменял ею икону над алтарем и прятал оригинал в футляр. Дальше он садился на паром, Причем операция была рассчитана таким образом, чтобы паром отходил не позднее, чем через час после подмены иконы, и направлялся на Крит или Родос, где таможенный досмотр в аэропорту является чистой формальностью. Там он спокойно садился в самолет и улетал в нужном направлении. Он оставил почти два десятка копий на разных островах, а также в нескольких церквах на северо-востоке Италии. Эксперт смог бы отличить их с первого взгляда. Но для таких дилетантов, как монахи и случайные посетители, копии были сделаны достаточно профессионально. Монахи с острова Аморгас еще около года продолжали восхищаться подделкой, в других монастырях они провисели еще дольше. Подозрение пало на Морне по трем причинам. Во-первых, он был известным перекупщиком икон. Во-вторых, неплохо владел кистью. И, в-третьих, не мог похвастаться репутацией честного человека. Однако на этом аргументы в пользу его виновности истощались, почему и было принято решение провести совместное совещание. Греческая полиция надеялась получить помощь от иностранных коллег в поисках Морне, который в последнее время скрылся из поля их зрения. Французские сыщики установили, что некоторое время назад он освободил свою студию на Пляс де Абессес, но не имея данных о его настоящем местонахождении, им было крайне сложно отследить его перемещение в прошлом. Показания монахов добавили еще больше неразберихи. Одни говорили, что человек с камерой был французом, другие полагали, что он швед, немец, американец и даже итальянец. Никто из них не смог узнать его на предъявленной фотографии. Совещание проходило вяло и нерезультативно. В конце концов, один молодой легкомысленный англичанин вздохнул и выразил сожаление, что не додумался до такого блестящего трюка. Шутка вызвала раздражение у греков, и они не удержались от язвительной реплики, что все французские торговцы картинами жульё, вызвав неудовольствие гальских коллег. Одним словом, мероприятие вряд ли можно было назвать примером тесного европейского сотрудничества. Однако, благодаря этому бездарному совещанию, Флавия смогла еще раз встретиться с Джонатаном Аргайлом. Несколько месяцев назад она получила от него письмо с просьбой навестить его, если окажется в Лондоне. Он писал, что хотел бы отплатить ей услугой за услугу и сводить куда-нибудь пообедать. Флавия не ответила на его письмо. Она не планировала поездку в Англию и терпеть не могла писать письма, поэтому сочла молчание вполне удовлетворительным оправданием. Но вечером в больших городах чувствуешь себя неуютно, особенно когда дни становятся короткими, на улице холодно, а лондонский дождь по своему обыкновению переходит в противную мелкую морось. В такую погоду нет желания бродить по улицам, осматривая достопримечательности и глазея в витрины магазинов. Идти в ресторан без спутника Флавии не хотелось, в кино тоже не нашлось ничего интересного. Она давно хотела посмотреть одну пьесу, но билеты на нее оказались распроданными. Перспектива провести вечер в номере отеля за чтением книги окончательно вогнала Флавию в уныние. Ничего не оставалось, как взять трубку и позвонить Аргайлу. В его голосе она услышала искреннюю радость, и он немедленно пригласил ее отобедать. Девушка согласилась, и молодой человек предложил ей прийти к нему домой. Флавия, решив, что это может привести к известным осложнениям, отказалась. Даже англичане иногда ведут себя глупо, когда женщина приходит к ним в гости. И хотя Флавия не сомневалась, что с блеском выйдет из любой ситуации, однако понимала, что вечер от подобного инцидента будет безнадежно испорчен. «О, прошу вас, соглашайтесь. По правде говоря, я сразу не соображу, в какой ресторан вас повезти. Будет проще, если вы сначала зайдете ко мне. Это недалеко от метро». Простой дружеский тон этих слов рассеял сомнения Флавии, и они договорились встретиться в половине восьмого вечера. Добраться до Ноттинг-Хилл-Гейт от ее отеля было несложно. Флавия недолюбливала Лондон и главным образом потому, что этот город, по ее представлениям, был устроен совершенно не по-человечески. В Риме она жила в 15 минутах ходьбы от работы, в тихом, недорогом районе рядом с мавзолеем Августа. Район изобиловал ресторанами, магазинами, по улицам прогуливались толпы людей. Здесь же у Флавии сложилось впечатление, что в центре Лондона вообще никто не живет, а жители тратят уйму времени в метро и электричках, добираясь из дома на работу и с работы домой. Спальные районы, где они жили, нагоняли на Флавию жуткую тоску, там почти не встречалось магазинов, и царила атмосфера такой суровой респектабельности, что, казалось, в половине десятого вечера все местные жители, выпив по стакану горячего молока, дружно ложатся спать. В Лондоне практически невозможно было встретить веселых людей, которые вышли на улицу просто ради того, чтобы побродить, встретить кого-нибудь из приятелей, выпить. В общем, здесь не было ничего такого, ради чего стоило жить в городе. Лондон совершенно не соответствовал понятиям Флавии о приятном времяпрепровождении. Аргайл жил несколько дальше респектабельных кварталов, окружавших станцию метро. Его дом был не лучшим, но и не худшим в своем квартале. Квартира находилась на верхнем этаже террасного дома, примерно на середине улицы. Когда Флавия позвонила в дверной звонок, он отозвался глухим дребезжанием. Квартира Аргайла носила следы торопливой и не слишком успешной уборки. Горы бумаг с записями лежали по коробкам, на полу стояли открытые чемоданы с одеждой и книгами, стопка носков приютилась рядом с бутылкой белого вина, купленной Аргайлом в честь прихода Флавии. «Готовитесь к переезду?» — спросила Флавия, заметив, что не нужно обладать мозгами Шерлока Холмса для того, чтобы сделать столь очевидный вывод. «Да», — ответил Аргайл, вытаскивая из бутылки корковую пробку. Пробка крошилась и плохо поддавалась. Наконец ему удалось вытащить ее, но часть крошек осталась плавать в вине. Молодой человек нахмурился, рассматривая их, потом поднял на Флавию взгляд и счастливо улыбнулся. «Прощай, Лондон! Здравствуй, Рим! Снова еду в Италию на целый год. Мне нужно закончить свою проклятую диссертацию. В Англии я уже собрал весь материал, теперь необходимо исследовать все, что имеется в Италии. Мне казалось, у вас нет средств на такую поездку». «Не было, а сейчас есть. От такой неожиданный поворот. И все из-за нашего Рафаэля». «Вот как?» «Меня пригласили на прием, где, видимо, не случайно оказался Эдвард Бирнес. Он нашел меня среди гостей и чуть ли не заискивающим тоном завел со мной разговор. Первым делом Бирнес извинился за то, что перехватил у меня картину, и уверял, будто ничего не знал о моих изысканиях. Просто так случилось, что мы двигались в одном направлении, и я чуть-чуть опоздал. Потом он сказал, что это вообще была не его картина». Может и так, но я ему не верю. Однако главное не в этом. Бирнес предложил мне в некотором роде компенсацию за причиненный ущерб. Оказывается, его фирма учредила грант для историков-искусствоведов. И он сказал, что если бы я захотел, мне тоже могли бы вручить его для завершения диссертации. «И вы согласились?» Аргайл ответил не сразу. «Ну, я подумал, а почему бы и нет? Картины мне все равно уже не видать, а Бирнес заработал благодаря мне кучу денег. Конечно, я мог бы проявить гордость и отказаться от его грязных денег. Как вы смеете оскорблять меня, сэр, и все такое. И что изменилось бы? При нем остались бы его деньги, а при мне моя бедность. По большому счету, Бирнес должен был предложить мне хотя бы пару миллионов. Но он поставил вопрос так: либо стипендия, либо ничего». «А что значит, картина не его?» «Да то и значит. Во всяком случае, он повсюду об этом говорит. Наверное, опасается зависти коллег по ремеслу. Якобы он являлся всего лишь посредником. Некто попросил его купить картину и выставить ее на аукционе». «И кто же этот некто?» — спросила заинтригованная Флавия. «Он не сказал». «Да, честно говоря, я и не спрашивал. Мне это показалось абсолютной чушью. Кроме того, я сразу увлекся фантазиями о том, как поеду в Италию». «Из вас вряд ли получится хороший полицейский», — заметила Флавия. «А я и не планирую. Просто его слова показались мне такой глупостью, что я сразу же отмел их. Неужели вы думаете, что хоть один уважающий себя торговец картинами выпустит из рук Рафаэля, если ему повезет его заполучить. Аргайл умолк, выуживая пальцем крошки пробки из бутылки. «Я веду себя ужасно, простите», — сказал он извиняющимся тоном. Он разлил вино по бокалам, сел на пол и принялся болтать с Флавией обо всем понемногу. О ее командировке, о его исследованиях, о том, как ему удалось снять эту квартиру. Они говорили на итальянском и об Италии. Аргайл любил яркую пышность Средиземноморья той любовью, какой ее могут любить только жители холодных северных стран, угнетаемые монохромностью своих пейзажей. Он любил Италию всем сердцем, зная и принимая все ее недостатки. Аргайл понимал и прощал итальянцам их разгильдяйство и твердолобость, потому что знал и любил их искусство. Он мог часами рассказывать о своих путешествиях вглубь страны, иногда автобусом, иногда пешком, в поисках спрятанных вдали от туристических троп сокровищ. Флавия вдруг подумала, что он нашел бы общий язык с Ботанда. Потом они сменили тему, и Аргайл стал рассказывать о Лондоне, своей работе и музеях. Подливая ей вина, он поднял указательный палец. «Кстати, это еще одна причина, по которой я согласился взять деньги Бирнеса. Я чувствовал, что в действительности победа осталась за мной». Флавия смотрела на него, не понимая. «Победа? За вами?» «Сейчас вы поймете», — ответил Аргайл, опускаясь на колени рядом с большой коробкой. Он начал ворошить стопки бумаг. «Куда же я его задевал? Вот так всегда, когда укладываешься. Вещь, которая нужна, почему-то всегда оказывается на дне коробки. Ага, нашел. Это должно вас рассмешить». Аргайл объяснил, что по возвращении в Англию снова самым решительным образом взялся за диссертацию о Мантине. Не потому, что так уж интересовался историей его искусства, и уж тем более не из стремления упрочить репутацию избранного художника, которого при всем желании нельзя было отнести к категории больших мастеров. Просто он посвятил этому исследованию несколько лет жизни и уже хотя бы ради этого должен был предъявить самому себе хоть какой-то осязаемый результат, пусть даже в виде листка бумаги с печатью и правом именоваться доктором Аргайлом. Он поведал Флавии, что честно пытался забыть о Рафаэле и обо всем с ним связанном, углубившись в предмет своей диссертации. Мантини был весьма популярен у английских туристов в начале XVIII века. Многие покупали у него что-нибудь на память о пребывании в Риме. В то время это было примерно то же самое, что сейчас купить открытку. Мантини писал неплохие пейзажи в стиле очень модных тогда Клода Лорена и Гаспара Дюге. Аргайл, составляя каталог его произведений, разослал письма всем английским домовладельцам с просьбой написать ему, есть ли у них картины кисти Мантини. Он также посетил несколько владений, чтобы просмотреть семейные архивы на предмет того, когда, при каких обстоятельствах и за какую цену эти картины были приобретены. В один из таких походов он оказался в Баклинхаусе, в графстве Глостершир. Это было громадное холодное здание. Переходя от поколения к поколению, оно по-прежнему оставалось во владении одной семьи, но в последнее время у нее уже не хватало средств на его содержание. Если бы у владельцев дома была хоть крупица здравого смысла, они уже давно передали бы его на попечение государства, а сами переехали бы куда-нибудь в Южную Францию, как это сделали перед войной Кламартоны. Когда Аргайл вошел в комнату, где хранились семейные бумаги, остальная часть дома показалась ему чуть ли не нарядной и теплой. Так прочно в архиве обосновались плесень, холод, пыль и запустение. Первым желанием Аргайла было немедленно вернуться домой. В 1903 году к ним уже приезжал человек из комиссии исторических манускриптов, чтобы привести документы в порядок и внести их в каталог. Но закончить работу он не успел, так как скончался от гриппа. Я нисколько этим не удивлен. Если бы я не захватил перчатки, шерстяную шляпу и фляжку с виски, боюсь, меня постигла бы та же участь. Настоящий исследователь всегда должен быть во всеоружии. Высокопарно, — добавил он. Из-за скоропостижной кончины бедного джентльмена бумаги так и не были рассортированы, и с тех пор ими больше никто не занимался. Поднявшись в мансарду, где хранилась память о событиях 4 столетий, Аргайл обнаружил огромное количество покрытых пылью свитков, ящичков с документами, подтверждающими права на недвижимость, кипу судебных решений и множество картонных коробок 19 века, помеченных надписями «Первый граф», «Второй граф» и так далее. Документы исчислялись тысячами, и все они находились в беспорядке. Во всяком случае, если в их расположении была какая-то система, Аргайлу не удалось обнаружить ее. Лишь несколько коробок носили следы работы архивиста. В них бумаги были отобраны по годам, но рассортировать их по другим признакам он, очевидно, не успел. На одной из коробок Аргайл увидел надпись «Письма 18 века». «Это было грандиозное открытие», — сказал Аргайл. «В одной из ячеек находились письма к владельцу дома, сэру Роберту Делме, написанные его с сестрой Арабеллой». «И что же?» — нетерпеливо воскликнула Флавия. «Арабелла оказалась необыкновенной женщиной, такие ушли в небытие вместе с 18 веком. 4 раза выходила замуж и пережила всех своих мужей. Она собиралась замуж в 5-й раз в возрасте 87 лет, но умерла от слишком большой дозы коньяка. Главное, что 2-м ее мужем был некто иной, как наш друг граф Кламартон, купивший Рафаэля, и 10 писем датированы как раз тем периодом». Аргайло пояснил, что в основном письма не содержали ничего интересного. Обычная светская болтовня, сплетни о похождениях принца Уэльского и резкие комментарии в адрес экстравагантных поступков мужа. Несмотря на богатство, второй граф не пользовался уважением своей жены, был скареден и не отличался здравомыслием. Таких, как он, римские антиквары чуют за версту. В их среде считается особым шиком вытрясти из богатеньких простаков как можно больше денег. Единственным, что его по-настоящему заботило, был его геморрой. Если верить леди Арабелле, он говорил о сем предмете постоянно, до самой смерти. Конечно, это болезненный недуг, но все же разговор о нем отравляет атмосферу за завтраком. 2 письма нам особенно интересны. Одно написано незадолго до смерти графа, 2-е вскоре после нее. «Вот они», — сказал Аргайл, доставая листки из картонной папки. «Я переписал их. Взгляните». Флавия взяла первый листок и начала читать, с трудом разбирая торопливый почерк Аргайла. «Дорожайший брат, ты уже наверняка знаешь из газет, что мой супруг вернулся из своего путешествия к нашим берегам. Бог мой, как он изменился! Куда подевался мой краснощекий спортсмен? Теплый воздух Италии превратил его в настоящего ценителя искусства. Не могу передать тебе, как огорчает меня его новая страсть. Целыми днями он щеголяет во французских кружевах, а приказания слугам отдает, как ему кажется, на великолепном итальянском. Они его не понимают и, как обычно, делают, что хотят. Но хуже всего, его увлечение развязало ему кошелек. Мне кажется, он готов скупить всю Италию и вот-вот разорит нашу семью. Некоторые его приобретения уже доставили к нам. Я намерена развесить их по самым темным углам, ибо, разглядев их как следует, любой гость поймет, что иностранные мошенники просто-напросто облапошили графа. Он обещал привезти картины лучших итальянских мастеров, но все это грубая мазня, обыкновенная дешевка. Одной лишь ценой его «сокровища» в кавычках приближается к великим мастерам, но последняя его выходка совсем из ряда вон. Вот уже 3 недели они с мистером Перрисом хвастаются по всему Лондону его главным приобретением, какой-то рухлядью, написанной одним из этих проклятых римских живописцев, выманивающих у него деньги. Мой муж говорит мне самым загадочным тоном, что я буду крайне удивлена, увидев этот шедевр. Признаюсь, меня уже вряд ли можно удивить сильнее. Кажется, он потратил более 700 фунтов на это сокровище. Я более чем уверена, что цена ему от силы 500 крон. Далее леди Арабелла излагала местные новости, жаловалась на слуг и упомянула о смерти дочери какой-то дальней родственницы. Затем она снова вернулась к рассказу о муже, выплеснув на странице письма весь накопившийся яд. Я много раз писала тебе, дорогой брат, о любовных похождениях своего мужа. Незадолго перед тем, как он отправился в путешествие, я застукала его с очередной потаскухой и закатила жуткую сцену. Когда я пообещала перерезать ему глотку, если он еще раз посмеет так унизить меня, кровь отхлынула от его щек. Мой дорогой брат, в тот момент мне казалось, что я сделаю это. Угроза возымела действие, и теперь он вынужден хранить мне верность. Но ты знаешь моего мужа, весь образ его жизни позорит наше родовое имя. Граф прибывает в Лондон через 2 дня. Попытайся представить, какой прием ему окажет твоя нежно любящая сестра Арабелла. «Ну?» — воскликнул Аргайл. «Каково? Что вы об этом думаете?» Флавия пожала плечами. «Граф Кламартон не вызывает симпатии. Что я еще могу об этом думать?» «Вы были недостаточно внимательны. Послушайте еще раз. Проклятые римские живописцы. Это Амантини. Загадочный тон тоже подходит. 700 фунтов – очень высокая цена для того времени». «Вы полагаете, речь идет о прибытии Елизаветы? И что из того? Ну как же, она пишет о какой-то рухляди. На классических пейзажах часто изображают руины. Ну и?» «Поверх нашей Елизаветы был отдых на пути в Египет. Странно, не находите?» Он гордо поднял голову, не сомневаясь в эффекте, произведенном его заявлением. «Честно говоря, не нахожу», — равнодушно откликнулась Флавия. «Леди Арабелла могла иметь в виду состояние самой картины. Кроме того, мы же знаем, граф Кламартон получил подделку». Аргайл ждал восхищения, но не контраргументов. «О, я как-то не подумал об этом», — протянул он. «Но», — продолжил Аргайл, снова воодушевляясь, увидев, что Флавия достала сигарету, он дал ей прикурить и бросил обгоревшую спичку в пустой бокал из-под вина, «связующим звеном здесь является посредник Сэм Перрис. Он наблюдал за работой Монтини в Риме и за распаковкой картины в Лондоне. Если бы это была другая картина, Перрис обнаружил бы подмену. Но, очевидно, прибыла та самая картина, ибо граф Кламартон не сомневался в том, что все идет по плану». Флавия задумчиво кивнула, однако не слишком уверенно. «Ну, хорошо, я готова принять такое допущение». «Судя по всему, никто не заподозрил подмену до тех пор, пока с картины не сняли верхний слой. Таким образом, мы знаем теперь, что Монтини написал поверх Рафаэля руины». Флавия поджала губы. «Допустим». «Но Перрис мог быть в доле и потому согласился отправить другую картину. В конце концов, он был обычным торговцем, и я точно помню, что после этой истории он исчез. Любой уважающий себя полицейский расценил бы это как косвенную улику. А кроме того, в Национальном музее уже висит Рафаэль, признанный международной комиссией, и этот факт стоит дороже всех ваших аргументов. К тому же среди них нет ни одного достаточно веского». «Тут вы правы, но все равно симпатичное вышло бы примечание к статье о Елизавете. Ну разве не чудесно, что Бирнесу мог достаться не настоящий Рафаэль? Мысль об этом веселила меня на протяжении нескольких недель». Разговор привел Аргайла в хорошее настроение, и он легко шагал по мокрому блестящему тротуару, ловко уворачиваясь от фонтанов брызг, летевших из-под колес автобусов и автомобилей, которые с трудом преодолевали глубокие лужи, образовавшиеся из-за закупорки дренажных стоков. Жизнерадостное настроение изменило его в лучшую сторону, хотя и грозило перерасти в самодовольство. В любом случае, он был не таким уж недотепой, как показалось Флавии в начале. Молодой человек раскрыл огромный черный зонт, каким пользуются профессиональные пешеходы, и предложил спутнице руку. Флавия, не раздумывая, оперлась на предложенный локоть. Никто из ее знакомых не был способен на такие галантные жесты. Она помнила, как их руки незаметно обвивали ее талию, как они соблюдали холодную дистанцию. Таким образом, ее последний друг выражал свое недовольство. Но Аргайл, как истинный джентльмен, предоставил ей свободу выбора. При желании Флавия могла сделать вид, что не заметила предложенной руки. Необыкновенно старомодно, но очень мило и кстати. Так было проще держаться ближе друг к другу, оставаясь под укрытием зонта. «Я подумал, может, нам пойти в тайский ресторан?» — сказал он. «В Риме хорошая еда, но мне все время не доставало остроты». Флавия промолчала и, по правде, едва слушала Аргайла, пока он продолжал болтать о разных несущественных мелочах. В ресторане она рассеянно кивнула, когда Аргайл спросил, будет ли она пить, и кивнула еще раз, когда он предложил взять саке, хотя и не знала, что это такое. Потом все же заставила себя просмотреть меню и сделать заказ. «А почему вас так радует мысль о возможной ошибке? По-моему, это ужасно. И, между прочим, итальянское правительство заплатило за картину огромные деньги», сказала Флавия, когда официант принес бутылку в сосуде с горячей водой и удалился. Она вдруг поняла, что впервые задала Аргайлу вопрос, ответ на который ее по-настоящему волновал. «Последний раз платили вы, так что сегодня обед за мой счет», произнес Аргайл, словно не заметив ее вопроса. «Пусть это хоть как-то компенсирует мою несостоятельность в Риме». «Не беспокойтесь, я гуляю на деньги сэра Эдварда Бирнеса, вчера получил первый чек. Что же касается Рафаэля, то только представьте, сколько издательств сейчас бьются за право первыми выпустить книгу о новом Рафаэле. Сколько людей сколотили состояние, напечатав о нем статьи в газетах и журналах. А теперь подумайте, какими дураками будут они выглядеть, выяснив, что потратили столько восторженных слов, восхищаясь подделкой. Вы замужем?» «Нет». Лавия поставила стаканчик из-под саке на стол. Напиток был теплым и почти безвкусным. Она подлила себе еще и сделала глоток. Очевидно, его подают теплым, чтобы поднять градусы, которых явно не достает. «Вы кому-нибудь рассказывали о своих догадках?» — спросила она. «Ни одной душе. Урок пошел мне впрок». «Послушайте, я знаю, что вас это огорчит, но Рафаэль в Национальном музее не может быть подделкой. Историки-искусствоведы тщательно изучили его и написали о нем множество научных статей. Все до единого признали его настоящим. Разумеется, иногда люди ошибаются, но не все же сразу. Вы не можете противопоставить фрагмент письма женщины, целиком поглощенной любовными похождениями мужа, единодушному мнению искусствоведов. А почему нет? Вы же сами говорите, людям свойственно ошибаться, иногда очень сильно. Значительная часть истории искусства посвящена поиску чужих ошибок и умножению своих. В любой галерее полно работ с подписями, копии Веласкеса, неизвестные художники из окружения Тициана. А ведь многие годы эти работы считали принадлежащими кисти самих мастеров. У вас есть приятель?» Флавия снова наполнила стакан. «Нет. Но как вы докажете свою правоту? Если все уже уверились в том, что это настоящий Рафаэль, вам будет чрезвычайно трудно переубедить их. Когда людям говорят, что картина настоящая, они так ее и воспринимают. Кроме того, вы можете ввязаться в опасную игру. Ведь не думаете же вы, что это абсолютная фальшивка?» «Не знаю», – печально ответил Аргайл, пытаясь подхватить рис бамбуковыми палочками. «Возможно, я принимаю желаемое за действительное. Мне нравилось фантазировать, как я найду письмо, полностью опровергающее подлинность картины. Воображал, какая поднимется шумиха. Новый взгляд на Елизавету Рафаэля. Небольшая статья, которая взорвет общество. Историки и искусствоведы в отчаянии выбрасываются из окон и стреляются, запершись в своих комнатах. Красные от стыда лица в правительстве. Деньги налогоплательщиков спущены в трубу. Я уже представлял газетные заголовки. Снимаете квартиру? Окошко у вас есть?» Он, наконец, отложил палочки и начал есть ложкой. Подлил себе саке. «Нет. А почему вы спрашиваете?» «Просто люблю кошек». Некоторое время они ели молча, потом Флавия не выдержала. «Во всяком случае, я доложу о ваших соображениях генералу», сказала она, медленно подтягивая саке, и поразилась, заметив, что бутылка уже пуста. «И пусть он решает, что с этим делать. Скорее всего, выбросит мой рапорт в мусорную корзину. Зато, если что-нибудь все же произойдет, он не сможет пожаловаться, что я его не предупредила. Я не замужем, Не имею приятеля и не намерена менять своего незамужнего статуса. Мужчины, — продолжила Флавия, удивляясь своим словам и легкому звону в ушах, — меня боятся. — А я их не люблю. К присутствующим не относится. Вежливо поправилась она, искоса взглянув на Аргайла. — И все счастливы. Ой, а что-то мне нехорошо. На самом деле Флавия была совершенно пьяна и потом отчетливо вспомнила, как пеняла своему спутнику за то, что тот не предупредил ее о коварном действии напитка, оказавшегося гораздо крепче вина. «Последний из моих приятелей говорил мне...» Мрачно начала она и умолкла, забыв, что хотела сказать. С последним приятелем все было плохо. Он ужасно разозлился, когда Флавия решила уйти от него. Считал, что это из-за его работы. Обвинял ее в неверности. Дурак. Нет, это был Кламартон, а не она. Как путаются мысли. К тому времени, как Аргайл уложил Флавию на диване, она уже крепко спала. Во всяком случае, должна была спать, поскольку не проронила ни звука, когда он уронил ее на лестницу. Утром Флавия проснулась с больной головой и в панике. Рейсом 11:30 она должна была лететь в Рим самолетом национальной авиакомпании. Этот рейс был зарезервирован для командированных итальянских служащих, чтобы деньги на поездки сотрудников оставались в бюджете страны. Аргайла в квартире не было, на столе лежала записка: «Ушел по делам, до вашего отъезда не вернусь, кофе на кухне. Надеюсь, ваша голова в порядке, вы здорово пьете». На кофе уже не оставалось времени, хотя без него ей была крышка. Одеваться тоже было некогда, так что пришлось очень кстати, что Флавия легла спать полностью одетой. Она прикинула, сколько ей понадобится, чтобы добраться до отеля, упаковать вещи, расплатиться за номер и доехать до аэропорта Хитроу. Примерно 2 часа. Нужно успеть во что бы то ни стало. Начальство косо смотрит на сотрудников, которые тратят казенные деньги, пользуясь самолетами других авиалиний. Все мысли об искусстве улетучились из ее головы. Страх опоздать на самолет превратил Флавию в некое подобие автомата, все действия которого подчинены строго определенной цели. Она напрочь забыла об Аргайле, саке, тайской кухне и Рафаэле, словно их никогда и не было. Флавия все-таки успела на рейс. Как только самолет поднялся в воздух, она отстегнула ремень безопасности и побежала в туалет приводить себя в порядок. Потом она на протяжении всего полета нещадно эксплуатировала стюардессу, требуя у нее то крепкий кофе, то аспирин, то апельсиновый сок. За сок пришлось платить из своих денег, поскольку бухгалтерия не одобряет подобных излишеств. Это было тем более огорчительно, что сок оказался так себе. Однако, благодаря его тонизирующему действию, к моменту посадки Флавия уже почти пришла в себя. Сойдя с самолета, она возблагодарила Бога за то, что была пятница, и она могла целых 2 дня отдыхать. Дома Флавия первым делом просмотрела почту, а затем отправилась в ванную комнату. Уикенд Флавия провела в тихом, расслабленном состоянии, что помогло ей окончательно избавиться от последствий коварного восточного питья. Все 2 дня она занималась несвойственными ей делами, убирала квартиру, ходила по магазинам, отнесла одежду в химчистку, и до половины 9 утра понедельника даже не вспоминала о работе. Утром по дороге на работу Флавия встретила своего коллегу Паоло, с которым была в приятельских отношениях. Она поинтересовалась, что происходило в ее отсутствии. «Поступили заявления о пропаже драгоценности 2500 книг XVIII века, 4 картин и 38 гравюр. Опять угрожали уничтожить Рафаэля, и кто-то решил, что этим должно заниматься именно наше управление. Генерала 100 раз вызывали в музей, и он ничего не может с этим поделать. Бедняга даже начал пить». Они дошли до работы и продолжили разговор в кабинете, Вскоре в дверном проеме показался Батанду. «А, ты уже здесь, моя дорогая. Как съездила? Чудесно. Поднимайся ко мне, расскажешь вкратце, о чем там говорили». Генерал исчез. Паоло смотрел на дверь. Он стал очень беспокойным. Наверное, переживает из-за этой чертовой картины. Чего волноваться? За последние 3 недели он так укрепил позиции нашего управления, что мы теперь как за каменной стеной. Флавия пожала плечами. «Не знаю. Но это напомнило мне, что я хотела ему кое-что рассказать. Возможно, это поможет генералу немного расслабиться». Она отправилась к Батанду, вошла, как всегда, без стука и уселась в его кресло. Вкратце передав итоги совещания, Флавия изложила новую версию Аргайла. «Я решила, что вам следует это знать». Запнувшись, закончила она, потому что у Батандо появился взгляд, что за глупая маленькая женщина. Он редко смотрел так на кого-нибудь, особенно на Флавию. «Как вы считаете, что с этим делать?» — спросила она. «Ничего. Занести в компьютер и забыть. А лучше даже не заносить в компьютер. Я уже слишком стар, чтобы искать на свою голову неприятности». «Когда я представляю, какова будет реакция куратора Национального музея, если я скажу ему, что в музее висит всего лишь старая копия Рафаэля, у меня перед глазами начинают мелькать цифры, до которых уменьшится моя пенсия. Но мы обязаны что-то предпринять, разве не так? Хотя бы намекнуть, осторожно предупредить. Дорогая моя, тебя просто заживо съедят. Конечно, я не дам тебя в обиду. Но будь разумна и подумай сама. Министр обороны у нас социалист, так? А министр культуры христианский демократ, верно? Естественно, они не любят друг друга. А теперь вообрази, что расползается слух, будто министр культуры совершил ужасную, непростительную ошибку. Ты думаешь, тебя кто-нибудь поблагодарит? Скажут спасибо вам за предупреждение, как мило с вашей стороны? Ничего подобного. Христианские демократы решат, что это заговор, цель которого испортить им репутацию и загасить их восходящую звезду. А теперь представь, что они начинают расследование и выясняют, что картина все-таки настоящая. Тогда на ковер вызовут одного генерала предпенсионного возраста и хорошенько намылят ему шею. А потом доберутся до его правой руки, активного члена коммунистической партии. Я уже не член партии, у меня просрочен партийный билет. Ну, бывшего члена партии, уступил генерал. Тебе, моя дорогая, инкриминируют попытку свержения правительства. Наивную, бессмысленную, но, тем не менее, попытку. А если картина действительно не настоящая? Для нас с тобой это ничего не меняет. Все равно будет страшный скандал. Поэтому мы не будем ничего предпринимать. Наше дело – охранять картину, а не бегать вокруг нее в поисках неприятностей. И учти, мы можем выступить с подобным заявлением, только если у нас будут неопровержимые доказательства. Да и то! Помнишь тот случай с Ватто несколько лет назад? Флавия кивнула. Его тоже продали за сумасшедшие деньги в Штаты, и все были уверены, что он настоящий. А дальше? Некто опубликовал заметку, в которой высказал сомнение в его подлинности. Там было написано, что на обратной стороне картины ясно, как день, видна надпись «Мерде». «Здесь дерьмо» в переводе с французского. Это правда, я сам видел. А ведь та картина появилась ниоткуда, у нее не было истории, она нигде не упоминалась. 95% за то, что это фальшивка. Думаешь, кто-нибудь это признал? Никто. Ни музей, заплативший за нее $3 миллиона, ни продавец, которому пришлось бы вернуть деньги, ни искусствоведы с историками, восторгавшиеся ею, никто не захотел признаться в своей ошибке. Картина висит в музее по сей день, несмотря на очевидные доказательства того, что ей там не место. А теперь вернемся к нашему Рафаэлю, который обошелся стране в 25 раз дороже. У него есть история, свидетельствующая о том, что он действительно принадлежит кисти великого мастера. Если выяснится, что Елизавета фальшивка, директору Национального музея не сносить головы, равно как и его патрону, министру культуры, который, собственно, и явился инициатором этой покупки. Ботанда подошел к окну и некоторое время любовался фасадом церкви святого Игнасия. На его место придет другой. Естественно, социалисты, либералы и республиканцы потребуют, чтобы его пост отдали представителю именно их партии, поскольку представитель христианских демократов дискредитировал свою партию. Но христианские демократы ни за что на свете не отдадут этот пост, ведь они имеют большинство в кабинете с преимуществом всего в один голос. Если им не удастся удержать Министерство культуры за собой, они автоматически окажутся в меньшинстве, и правительство снова рухнет. Поэтому христианские демократы заставят всех прикормленных журналистов, академиков, политиков и авторитетов от искусства доказывать подлинность картины. И чтобы убедить их в обратном, ты должна быть уверена в своей правоте на 300%, и твои аргументы не должны оставлять ни малейших сомнений. А таких аргументов у тебя, как я понимаю, нет. И у этого Аргайла тоже. Любой толковый историк не оставит от его версии камня на камне. «Иногда я могу пойти на риск», — сказал Ботанда, вновь усаживаясь за стол и строго посмотрев на Флави. «Но то, что предлагаешь ты, равносильно самоубийству, и будь я проклят, если пойду на поводу у твоего злосчастного Аргайла. Кстати, его они тоже съедят на завтрак, в том случае, если вообще заметят. Этот бедный студент упустил свой шанс и теперь лелеет мечту взять реванш. Они просто вытрут об него ноги. И, возможно, будут не так уж и неправы».